из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Не создавай образы, а ощущай Йешуа. У нас есть 5 сферот. Нет нам никакого дела до всех этих религиозных образов и символики. Христиане, да, и евреи, что приняли религию иудаизма вместо истины, переполнены всякой символикой, затемняющей им лик Авая. Христиане знают, например, образ креста. Это им дано как часть их религии. Это данный им путь. Нам этого не требуется. Мы держимся за инструкцию, которую называют просто каббала, правильное получение. Но если кто-либо, даже из наших студентов, этого желает, никто ему, конечно, не запрещает. Христиане верят таким образом в крест, в распятие на кресте. А мы занимаемся древом жизни, 5 стадиями. Нет у нас ничего иного, чем эти 5 общих сферот, из которых 4-я сама состоит из 6 своих частных сферот. И потому говорят и о 10 сферот, что то же самое. И вот если постоянно утончаешь свой авиют до кетера, то приходишь каждый раз к освободителю. В каждом твоем состоянии, которое испытываешь, как трудное, даже в самом незначительном состоянии, ощущаемым тобой, как проблема, пробуй сначала прийти к успокоению своими силами. Всегда сначала сам пробуй и старайся, вместо того, чтобы сразу же кричать к Творцу. Ибо смысл не в этом. Весь смысл состоит в том, чтобы как можно больше ходил в этом мире на 2 ногах. Правда, всегда проси, оставайся в соединении с кетером, но не тут же на месте начинай просить свет о помощи. И вот, когда начинаешь прилагать усилия по выходу из проблемы своими силами, то ощущаешь свое состояние как мизерное, бедственное. Почему это так? Это потому, что находишься в своем клималхут, и это ощущается как тяжесть. Что же тебе делать? Своими силами подниматься вверх, утончать желание. Сначала поднимаешься в кли ЗА, Зайранпин, а затем еще на 1 кли выше и так далее. Поднимаешься своими силами и ощущаешь какую-то форму облегчения, успокоения. Замечательно. Если недостаточно, то прикладываешь еще больше усилия, еще больше утончения. И вот в тот момент, когда видишь, что сам уже больше не можешь, тогда приходишь к Йешуа, верой выше знания. С каким Йешуа должен соединиться? Не с человеческим, не с человеком на кресте, с которого сделано такое множество образов. Знай, что если в своем воображении видишь Йешуа как плоть и кровь, то находишься в заблуждении, мой друг. Не так должен видеть Йешуа верой в рассказ, вместо работы над своими келим, но в молитве, чтобы прийти к Йешуа, что должно произойти. Никак не то, чтобы увидел Йешуа своими глазами, даже внутри себя, как человека из плоти и крови. Это по-детски. И при всем уважении, таким образом Йешуа действительно не увидишь. Как говорит об этом настоящий истинный христианин. Чем больше я связываю себя с верой, с Иисусом Христом, тем больше чувствую пустоту в моем сердце. Мать Тереза из Индии, лауреат Нобелевской премии, именно это и сказала своим подопечным. Они полагали, что она настолько тесно была связана с Иисусом, что могла воочию его видеть и с ним говорить. «Нет», — ответила она в конце своей жизни. Она была честна и сказала: «Я ощущаю в моем сердце только пустоту». Это замечательный признак того, что она действительно была весьма религиозным человеком. Запомни это накрепко, чтобы не играл комедии, что видишь Йешуа живьем в плоти и крови. Это прекрасная добавка самих первых христиан в Новом Завете. Это идет не от самого Йешуа. Йешуа сказал: «Через 3 дня я восстану к жизни и появлюсь вам, его ученикам». Йешуа действительно сопровождал первых христиан, но не таким образом, что стал плотью и кровью. Весь смысл соединяется с Йешуа не только духовно и не только телесно. Когда соединяешь себя с Йешуа, то должен ощутить, что ты человек, который живет здесь в плоти и крови. В этот момент должен ощутить, что святое в тебе, что теперь соединением с Йешуа привлекаешь высший свет через Йешуа. И вот теперь все твое тело ощущает Творца в себе. Слово Йешуа превратилось у тебя в тело, стало телом. Это означает, что когда привлекаешь свет от Йешуа, то и твое тело начинает это ощущать. Каждая клеточка наполняется светом Ашем. Каким Йешуа был при жизни, таким он остается и навсегда. Ибо то, что разбилось в нем, был только его внешний, то, что было взято из земли. То, что он живет в теле, и это правда. Каким образом? Это мы постепенно будем учить в Зоаре, в чудесном вознесении пророка Ильи, Ильяху, на небо. Там дается потрясающий механизм этого возношения. Возношение и в духе, и в теле. В данной книге не место пояснению этого феномена, иначе станет разговор о разговоре, говорильня. Объяснение превратится в философские рассуждения, а этого никто от меня не дождется. Пока надо это просто принять верой выше знания. Все хорошо в свое время и на своем месте. Мы не можем этого понять, но насколько будет возможным, будем изучать и испытывать, что пророк Илья был поднят в небо живым и в теле. Подобное произошло и с Йешуа. Когда станем изучать это в Зоаре, то там дадут с Божьей помощью понимание сверху. Таким образом, весь смысл в том, чтобы изнутри не стремиться видеть Йешуа как образ, ибо всякий образ материален. Никакой образ не принесет спасения. Ни крест, ни икона. Никакая икона в мире не может быть духовной. Она может представлять большую антикварную ценность, как художественная картина, сделанная искусным мастером. Перекрещением не произведешь абсолютно никакого духовного действия. Действия, пробуждающего высшие миры к отдаче низшего. И если посмотришь на крест, то это просто вещь нашего мира, кусок дерева или металла. Даже если крест сделан из благородного металла с бриллиантами, все равно остается только материальным предметом. И вот надо его беречь от воров, от сырости и то прочее. Вбери в себя важнейший принцип. Нет святости ни в чем, что человек видит своими глазами. А поэтому, если приходишь к Йешуа, то соединяешься с ним по свойствам. Это означает, что с абсолютной верой и посвященностью исполняешь его слово. Тогда постепенно приобретаешь новое духовное тело. В такой момент чувствуешь, что то, что ранее было в тебе злостью, гневом и так далее, из-за чего был разорван и ощущал себя ужасно, неприятно, вдруг чудесно изменяется. Вдруг входит свет и тепло во все твое существо. Благодаря этому твое зло превращается в добро света. И это происходит благодаря соединению с Йешуа. Ощущаешь себя полным и цельным в Йешуа. Но это все происходит в твоем теле. Чувствуешь себя как один с Йешуа, но внутри твоих келим. Это совсем иное, чем вера в рассказ о Йешуа со всеми свидетельствами того, что Йешуа сделал то-то, Йешуа сделал так-то. Это нечто совсем иное, чем то, что описывает апостол Павел, что в его экспедиции по преследованию первых последователей Йешуа, Йешуа появился ему извне и сказал: «Следуй мне». То есть, согласно ему, он видел Йешуа извне. Йешуа можешь видеть изнутри, как силу, а не как человека из плоти и крови. Даже если у тебя самое острое воображение, знай, что человека, которого образно видишь, это только плоть и кровь в твоем воображении, а не святость. Рассказ, конечно же, весьма заманчивый, сложен. И массовый человек именно этого страстно и желает. Желает желаемого, воображаемого Йешуа вместо истинного. А потому и желали учредители христианства, чтобы простая масса именно так это и видела. Не с тем, чтобы массового человека освободить вокруг пальца, или чтобы массового человека обводить вокруг пальца, а считали это неизбежно, необходимым для простого люда. И это понятно. Сначала надо было что-то рассказать, что имеет образ, даже образ Йешуа, у которого совсем нет образа. Тем не менее, везде в церквях выставлены образы Йешуа. В одной церкви он выглядит таким, а в другой церкви не желает иметь ничего общего с католическим образом Йешуа. Они желают иметь свой образ Йешуа. Имеют ли они на него патент, авторские права, не решаю сказать. А потому делают его выглядевшим по-протестантски. То был католический Йешуа, а этот вот протестантский Йешуа. А в Африке у них свой Йешуа, более подходящий в их земном представлении. То есть каждый христианский народ и внутри него видит образ Йешуа через призму своей собственной культуры и развития. И поэтому какой бы образ Йешуа не представляли и не делали, всегда он останется культурным достоянием того или иного народа или группы. Но знай, что все образы Йешуа свидетельствуют против самого истинного Йешуа. Понимаешь? Это только материальный образ вместо силы высшего кетера. Сам Йешуа нашел бы это отвратительным и отверг бы то, что помешает какой-то его образ в церкви, в доме молитвы. Это, по сути, богохульство и служение идолам. Боже, упаси. И все-таки я не говорю, что это было сделано предумышленно. Неверно. Возможно, что для массового человека и неплохо начать с образа. То есть, прежде чем групповой детеныш придет к зрелому состоянию, когда ему уже больше не понадобится материальный образ Иешуа. Мать Тереза раскрыла миру, открыто сказав в самом конце своей жизни, в момент ее наивысшей личной зрелости в этом мире, видение с Иешуа, что она чувствовала в себе только пустоту. Это хороший признак и правдивая весть христианам. Никакой образ Иешуа не спасает. И поэтому, соединяя себя изнутри только с силой Иешуа, должен ощутить силу Иешуа внутри себя и никак иначе. Он для тебя твой кетер, а не что иное. Это твой Иешуа в любом твоем состоянии. Не ходи искать Иешуа где-то в другом месте, не в Бетлехеме в Израиле, где он родился, и иных местах его славы на святой земле, не на кресте, а прими зрелое духовное отношение, восприятие, что спасение Иешуа в самом кли кетере, внутри твоих собственных килим.